Теперь вы сами понимаете, почему на дорогу уходит целых полтора часа, — сказал офицер, вынимая ленты из своего любимого пулемета. Зато была потеха. Я мог лишь желать, чтобы дело длилось вдвое дольше. Какое, наверное, было захватывающее зрелище, — сказал Дик с горестным вздохом. После нескольких таких вечеров это надоедает. Кстати, когда управитесь со своими мулами, зайдите ко мне в палатку, там есть чем подкрепиться. Я Беннил из пулеметной команды, приданной артиллерийским войскам. Только будьте осторожны возле палатки, не то споткнетесь о веревку в темноте. Но для Дика все было скрыто в темноте. Он различал лишь запахи верблюдов, тюков сена, кипящего варева, дымных костров, просмоленные парусины палаток, и вынужден был стоять на том месте, где высадился из поезда, криками призывая Джорджа. От задних платформ доносились дробные удары копыт о железную обивку, ржание и фырканье, а Джордж выгружал мулов. Локомотив пыхтел чуть ли не в самые уши Дику. Свежий ветер пустыни овивал ему ноги. Он был голоден, изнемогал от усталости и чувствовал, что покрыт грязью. Он попытался отряхнуть эту грязь. Но старания были тщетны. Тогда он засунул руки в карманы и стал припоминать, сколько раз ему приходилось в неведомой глуши ожидать поездов или верблюдов, мулов или лошадей, чтобы добраться до места. В те дни он мог все видеть. Лишь немногие способны были соперничать с ним в зоркости. И военный лагерь, где солдаты едят при свете звезд, неизменно радовал глаз. Взору открывались краски, огни, движения, без которых в жизни не может быть настоящей радости. В эту ночь ему предстоял последний путь сквозь тьму, которая никогда не рассеется. И он даже не узнает, какое расстояние преодолел. А потом он вновь стиснет руку Торпенхау, ведь Торпенхау наверняка жив и полон сил и подвизается на воинском поприще, где некогда стяжал славу человек по прозванию Дик Хелдер. Его отнюдь не следует путать со слепым, беспомощным бродягой, откликающимся на то же имя. Да, он отыщет Торпенхау и как можно глубже окунется в прежнюю жизнь. Тогда он забудет все. Бесси, которая погубила меланхолию и едва не погубила его жизнь. Битона, который живет в странном, призрачном городе, где полно металлических крючев, газовых горелок и никому не нужного хлама, ту непостижимую женщину, которая предложила ему любовь и верность, когда он остался ни с чем, но не подписала своего имени, а главное, Мэйзи, которая по-своему бесспорно права, как бы она ни поступила, но, увы, из этой дали представляется такой недосягаемо прекрасный. Рука Джорджа легла ему на плечо и вернула его к действительности. И что дальше? Ну да, правда, что ж дальше? Отведи меня к верблюжатникам. Отведи туда, где сидят разведчики, когда возвращаются из пустыни. Они сидят подле своих верблюдов, и верблюды едят зерно с черного покрывала, подвешенного за углы. А люди едят тут же, как верблюды. Отведи меня туда. Земля в лагере была неровная, ухабистая, и Дик не раз спотыкался о кучки. Разведчики сидели подле своих верблюдов, как и предсказал Дик. В кострах горел кизяк, мерцающий свет озарял бородатые лица, а рядом отдыхали верблюды, пофыркивая и всхрапывая. Дик отнюдь не рассчитывал ехать в пустыню с обозом. Это вызвало бы назойливые расспросы, а поскольку слепому не место на передовых позициях, его, по всей вероятности, заставили бы вернуться в Суакин. Он должен ехать самостоятельно и без промедления. Теперь надо изловчиться в последний раз. «Сделать самое трудное», — сказал он. «Мир вам, братья!» А Джордж осторожно подвел его к ближайшему костру, вокруг которого сидели разведчики. Их шейхи торжественно наклонили головы, а верблюды, почуяв европейца, опасливо косились на него, как на сетки, высиживающие яйца и готовые вот-вот вскочить на ноги. «Нужен верблюд и погонщик, чтобы доставить меня в расположение действующих частей сегодня же ночью», — сказал Дик. «Мулаид?» — спросил чей-то голос, пренебрежительно назвав верблюда лучшей вьючной породы, какую он знал. «Бишаринец», — возразил Дик с полнейшей серьезностью. «Нужен бишаринец, да чтоб спина не была потерта. У тебя, конечно, такого нет, безмозглая твоя башка». Прошли минуты две или три, и тогда... «Наши верблюды стреножены на ночь. Из лагеря никого не выпускают. Даже за деньги?» «Английские деньги?» Снова гнетущее молчание. «Сколько?» 25 английских фунтов на руки погонщику, как только я доберусь до места, и столько же на руки шейху, который отдаст их погонщику, когда тот вернется». Это было поистине королевское вознаграждение. И шейх, зная, что наверняка получит свою долю за посредничество, уже склонялся в пользу Дика. «За неполную ночь пути 50 фунтов. Земля и колодцы, и плодоносные деревья, и жены обеспечены такому человеку до конца дней». «Кто согласен?» — спросил Дик. «Я», — отозвался голос. «Я готов, но из лагеря никого не выпускают». «Болван! Я же знаю, что верблюд может порвать путы, и часовые не стреляют, когда его ловят. 25 фунтов, и потом еще 25.